Жил-был старик, у него было 3 сына. Старшие занимались хозяйством, были расторопны и щеголеваты, а младший Иван-дурак был так себе. Любил в лес ходить по грибы, а дома все больше на печи сидел. Пришло время старику умирать, вот он и наказывает сыновьям: «Когда помру, вы 3 ночи подряд ходите ко мне на могилу, приносите мне хлеб». Старика этого схоронили. Приходит ночь, надо большому брату идти на могилу, а ему не то лень, не то боится. Он и говорит младшему брату: «Вань, замени меня в эту ночь, сходи к отцу на могилу, я тебе пряник куплю». Иван согласился, взял хлеба, пошел к отцу на могилу, сел, дожидается. В полночь земля расступилась. Отец поднимается из могилы и говорит: «Кто тут? Ты ли мой большой сын? Скажи, что делается на Руси? Собаки ли лают, волки ли воют, или чадо мое плачет?» Иван отвечает: «Это я, твой сын, а на Руси все спокойно». Отец наелся хлеба и лег в могилу, а Иван направился домой, дорогой набрал грибов. Приходит старший брат его и спрашивает: «Видел отца?» «Видел». «Ел он хлеб?» «Ел». «Досто наелся?» Настала вторая ночь, надо идти среднему брату, а ему ни то лень, ни то боится. Он и говорит: «Вань, сходи за меня к отцу, я тебе лапти сплету». «Ладно». Взял Иван хлеба, пошел к отцу на могилу, сел, дожидается. В полночь земля расступилась. Отец поднялся и спрашивает: «Кто тут? Ты ли мой средний сын? Скажи, что делается на Руси? Собаки ли лают, волки ли воют, или чадо мое плачет?» Иван отвечает: «Это я, твой сын, а на Руси все спокойно. Отец наелся хлеба и лег в могилу, а Иван направился домой, дорогой опять набрал грибов». Средний брат его спрашивает: «Отец, ел хлеб?» «Ел». «Досто наелся». На третью ночь настала очередь идти Ивану. Он говорит братьям: «Я 2 ночи ходил, ступайте теперь вы к нему на могилу, а я отдохну». Братья ему отвечают: «Что ты, Вань, тебе стало там знакомо, иди лучше ты». «Ну ладно». Иван взял хлеб, пошел. В полночь земля расступается. Отец поднялся из могилы: «Кто тут? Ты ли мой младший сын, Ваня? Скажи, что делается на Руси? Собаки ли лают, волки ли воют, или чадо мое плачет?» Иван отвечает: «Здесь твой сын Ваня, а на Руси все спокойно». Отец наелся хлеба и говорит ему: «Один ты исполнил мой наказ, не побоялся 3 ночи ходить ко мне на могилу. Выйдь в чистое поле и крикни: сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Конь к тебе прибежит, ты залезь ему в правое ухо и вылезь в левое, станешь куда какой молодец. Садись на коня и поезжай». Иван взял узду, поблагодарил отца и пошел домой, дорогой опять набрал грибов. Дома братья его спрашивают: «Видел отца?» «Видел». «Ел он хлеб?» Отец наелся досыта и больше не велел приходить. В это время царь кликнул клич: «Всем добрым молодцам, холостым, неженатым, съезжаться на царский двор. Дочь его, несравненная красота, велела построить себе терем о 12 столбах, о 12 венцах. В этом тереме она сядет на самый верх и будет ждать, кто бы с одного лошадиного скока доскочил до нее и поцеловал в губы. За такого наездника, какого бы рода он ни был, царь отдаст в жены свою дочь, несравненную красоту, и полцарства в придачу». Услышали об этом Ивановы братья и говорят между собой: «Давай, попытаем счастье. Вот они добрых коней овсом накормили, выводили, сами оделись чисто, кудри расчесали, а Иван сидит на печи за трубой и говорит им: «Братья, возьмите меня с собой счастье попытать». «Дурак запечный, ступай лучше в лес за грибами, нечего людей смешить». Братья сели на добрых коней, шапки заломили, свистнули, гикнули, только пыль столбом, а Иван взял узду и пошел в чисто поле и крикнул, как отец его учил: «Сивка-бурка, вещи-каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым столбом валит». Стал как вкопанный и спрашивает: «Чего велишь?» Иван коня погладил, взнуздал, влез ему в правое ухо, а в левое вылез и сделался таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать. Сел на коня и поехал на царский двор. Сивка-бурка бежит, земля дрожит, горы долы хвостом застилает, пни колоды промеж ног пускает. Приезжает Иван на царский двор, а там народу, видимо-невидимо, в высоком тереме о 12 столбах, о 12 венцах, на самом верху в окошке сидит царевна, несравненная красота. Царь вышел на крыльцо и говорит: «Кто из вас, молодцы, с разлету на коне доскочит до конца, да поцелует мою дочь в губы, за того отдам ее замуж и полцарства в придачу». Тогда добрые молодцы начали скакать. Куда там? Высоко не достать. Попытались Ивановы братья, до середины не доскочили. Дошла очередь до Ивана, он разогнал сивку-бурку, гикнул, ахнул, скакнул, двух венцов только не достал. Взвился опять, разлетелся в другой раз, одного венца не достал. Еще завертелся, закружился, разгорячил коня и дал рыскача, как огонь пролетел мимо окошка, поцеловал царевну несравненную красоту в сахарные уста, а царевна ударила его кольцом в лоб, приложила печать. Тут весь народ закричал: «Держи, держи его!» А его и след простыл. Прискакал Иван в чисто поле, влез сивке-бурке в левое ухо, а из правого вылез и сделался опять Иваном-дураком. Коня пустил, а сам пошел домой, по дороге набрал грибов, обвязал лоб тряпицей, залез на печь и полеживает. Приезжают его братья, рассказывают, где были и что видели. «Были хороши, молодцы, а один лучше всех. С разлету, наконец, царевну в уста поцеловал. Видели, откуда приехал, а не видели, куда уехал». Иван сидит за трубой и говорит: «Да не я ли это был?» Братья на него рассердились: «Дурак дурацкий орет! Сиди на печи, да ешь свои грибы!» Иван потихоньку развязал тряпицу на лбу, где его царевна кольцом ударила. Избу огнем осветило. Братья испугались, закричали: «Что ты, дурак? Что ты, дурак, делаешь? Избу сожжешь!» На другой день царь зовет к себе на пир всех бояр и князей, и простых людей, и богатых, и нищих, и старых, и малых. Ивановы братья стали собираться к царю на пир. Иван им говорит: «Возьмите меня с собой». «Куда тебе, дураку, людей смешить? Сиди на печи, да ешь свои грибы». Братья сели на добрых коней и поехали, а Иван пошел пешком, приходит к царю на пир и сел в дальний угол.